Даррелл. Верхом уехал он к Армстеду и вернулся верхом, ведя армстедовых мулов. Мы запрягли и уложили Кеша поверх Адди. Когда уложили, его опять вырвало, но он успел свесить голову с повозки. «Его и в живот ударило», — сказал Вернон. «Конь мог легнуть в живот», — сказал я. «Кеш, он легнул тебя в живот?» — Кеш пытался что-то сказать. Дьюи Делл снова вытерла ему рот. «Что он говорит?» — спросил Вернон. «Что, Кеш?» — спросила Дьюи Делл и наклонилась к нему. «Инструменты», — объяснила она. Вернон собрал их и положил в повозку. Дьюи Делл приподняла Кешу голову, чтобы он посмотрел. Тронулись мы с Дьюи Делл, сидели возле Кеша и придерживали его, а он ехал впереди на коне. Вернон стоял, смотрел нам вслед, потом повернулся и пошел к мосту. Шел осторожно и по дороге начал встряхивать мокрыми рукавами рубашки, как будто только что намок. Он сидел на коне перед воротами. Армстед ждал у ворот. Мы остановились, а он спешился. Сняли Кеша и внесли в дом. Жена Армстеда уже приготовила ему постель. Она и Дьюи Делл стали раздевать его, а мы вышли. За папой пошли к повозке. Он влез и поехал на двор, а мы за ним пешком. Вода, наверное, отбила запах, потому что Армстед сказал: «Пожалуйте в дом, можете там поставить». Он привел коня за нами и стал возле повозки, держа поводья. «Благодарствую», — сказал папа, — «но лучше в сарае, я знаю, мы вам мешаем». «Пожалуйте в дом», — сказал Армстед, а у него опять лицо деревянное, дерзкое, угрюмое лицо и румяное, словно глаза и лицо из двух пород дерева, светлого не там, где надо, и темного не там, где надо. Рубашка уже подсыхала, но еще липла к телу при каждом движении. «Она была бы вам благодарна», — сказал папа. Мы выпрягли мулов и закатили повозку в сарай. Одна стена у него была раскрыта. «Тут не намочит», — сказал Армстед. «Но если вам больше хочется...» За сараем валялись ржавые кровельные листы. Мы взяли два и приставили к раскрытой стене. «Пожалуйте в дом», — сказал Армстед. «Благодарствую», — сказал папа. «Ты меня очень одолжишь, если дашь им перекусить». «Конечно», — сказал Армстед. «Сейчас Лула устроит Кеша и ужин приготовит». А он вернулся к коню, снимал седло, и мокрая рубашка налипала на спину при каждом движении. Папа в дом не пошел. «Заходи и поешь», — сказал Армстед. «Почти готово». «Я поесть не мечтаю», — сказал папа. «Благодарствую». «Заходите, обсохните, поешьте», — сказал Армстед. «Ничего с ним не сделается». «Только ради нее», — сказал папа, — «ради нее принимаю пищу. Ни упряжки у меня, ничего, но она будет вам всем благодарна». «Ну да», — сказал Армстед. «Зайдите, обсохните». Однако, когда Армстед папе налил, папе стало легче, а когда мы зашли поглядеть на Кеша, он с нами не пошел. Я оглянулся, он уводил коня в сарай. Папа уже говорил о том, где бы раздобыть новую упряжку, и к ужину почти сторговал ее. Он в сарае гибко проскользнул мимо пестрого мечущегося вихря, стоило вместе с ним. Вскочил на ясли, стаскивает сверху сено, выбирается из стойла, ищет и находит скребницу. Потом возвращается и, увильнув от одного звучного удара, прижимается к коню там, где копыту его не достать. Начинает чистить скребницей, избегая ударов, с ловкостью акробата и любовным шепотом материт коня. Рывком обернулась со скаленными зубами морда. Глаза катаются в потемках, как мраморные шарики на пестрой бархатной скатерти. И он бьет по этой морде обратной стороной скребницы.